Глава 49. Это был самый неловкий завтрак в моей жизни. Алинка безумолку болтала, а я постоянно боялась, что она вот-вот все поймет. Демьян бросал на меня такие взгляды, что я то и дело краснела, прятала улыбку и слишком напряженно смотрела в свою тарелку. Когда мы уже переместились в прихожую и начали одеваться, Алинка предложила поехать на одной машине. Я стояла перед зеркалом и застегивала свою новенькую курточку. «Поболтаем по дороге», — добавила подруга. «У меня сегодня кое-какие дела после университета, поэтому лучше на разных». Отрицательно покачала я головой, обернувшись. И, видя, как Алинка расстроенно скуксилась, добавила. «Ну, а завтра можем и на одной поехать». Отвернулась обратно к зеркалу и в отражении поймала на себе заинтересованный взгляд Демьяна, который был уже полностью собран и готов к выходу. Такой деловой в своем стильном пальто и классических брюках. «Что за дела?» — бесстрастно поинтересовался он. Я едва не расплылась в улыбке, довольная от того, что ему это не безразлично, и кокетливо прикусила губу. «А вот!» — хитро ответила я, решив пусть помучается в догадках, чем это таким я буду заниматься. Ему полезно. Демьян не стал выяснять. «Ну ладно, хорошего дня, девочки!» — бросил он и первым вышел из дома. «И тебе!» — крикнула ему вдогонку Алинка, а я просто посмотрела вслед влюбленным взглядом, вовремя одернув себя и поспешив принять невозмутимый вид. Я дождалась, пока подруга закончит прихорашиваться у зеркала, и мы вместе вышли из дома. На улице сегодня было холоднее, чем вчера. Все-таки осень брала свое, небо хмурилось и, казалось, уже скоро засыплет все вокруг снежной крупой. А зимняя резина от моей крошки хранилась у отца в гараже. Но в такое чудесное утро не хотелось думать о грустном. Мы с Алинкой сели каждая в свою машину и поехали друг за другом в университет. Сегодня я ощущала себя там просто звездой. Все на меня пялились, Аксенова и компания, особенно старался Соловьев, бросая в мою сторону красноречивые презрительные взгляды. Вот только мне до них не было никакого дела. Мое прекрасное настроение сегодня никто не мог испортить. К тому же со мной рядом была Тополева, и я не чувствовала себя одиноко. К счастью, подруга не замечала шепоток одногруппников за нашими спинами. Ей до них тоже не было никакого дела. Правда, только до тех пор, пока перед очередной парой Ира Михайленко, подружка Аксеновой, не подошла к нам и беспардонно не поинтересовалась. «А что это за красавчик вчера забирал тебя из университета, Марьян? Твой новый парень?» Я покраснела с ног до головы и скосила взгляд на Алинку, которая, естественно, тут же с любопытством навострила ушки. «Да это так, знакомый один». «И со всеми знакомыми ты сосешься!» Громко поинтересовалась Аксенова, конечно же, греющая уши неподалеку. «Завидуй молча!» — пренебрежительно бросила я ей. «Пф, да было бы к чему!» — закатила она глаза. Прозвенел звонок на пару, мы расселись по местам, и Алина тут же зашептала. «Марьяна, на день тебя одну нельзя оставить! И что это еще за знакомый такой? Ну-ка давай, рассказывай!» Ее глаза горели неподдельным любопытством. «Да так, ты его не знаешь!» Испытывая ужасную неловкость, пробурчала я, утыкаясь в свой конспект. «Марьяна, давай колись, кто это?» Наседала подруга, подпихивая меня локтем. И потом вдруг помрачнела. «Господи, я надеюсь, не Шараев?» «Да нет, конечно, с ума сошла!» Возмутилась я. «Тогда кто?» «Слушай, давай потом, сейчас нас с пары выгонят за перешептывание». Тополева надула губы и отвернулась, наконец оставив меня в покое. Я чувствовала себя ужасно. Конечно, я не собиралась до конца жизни скрывать от подруги, что встречаюсь с ее братом. Точнее, я не знала, встречаемся мы с Демьяном или просто переспали один раз. Хорошо бы это выяснить, прежде чем откровенничать с Алинкой. Я просто не знала, как ей об этом сказать. Чувствовала себя странно. Почему-то переживала, как подруга воспримет такую новость, а вдруг она меня осудит. Особенно если окажется, что для Демьяна наша ночь ничего не значит. Может, я для него ничем не отличаюсь от той же Леси? А ведь я прекрасно знала, как Алина к ней относится. Нет, я не думала, что после этого наша дружба с Тополевой может разрушиться. Именно отсутствие четкого понимания, что происходит между мной и Демьяном, не позволяло мне рассказать о нас его сестре. Да и потом я просто не знала, с чего начать. Какими словами поведать ей об этом? «Знаешь, дорогая, мы с твоим братом переспали этой ночью. Да-да, это именно я стонала на весь дом, как последняя шлю. Женщина с низкой социальной ответственностью. Ужас!» Однако Алинка была не из тех, кто легко сдается. После пары она снова принялась донимать меня вопросами, с кем это я вчера после пар целовалась на глазах у всех. Чувствуя себя мерзкой лгуньей, я рассказала ей только часть правды. Будто это был мой старый знакомый, который случайно проходил мимо, и я попросила его поцеловать меня на крыльце универа, чтобы отомстить Соловьеву за его измену. Судя по недовольному лицу, Алинку мой ответ не слишком удовлетворил, но, по крайней мере, она от меня отстала. После пар подруга уехала домой, а я перекусила в буфете и решила поработать в библиотеке. До 6 часов вечера была еще уйма времени, и мне хотелось немного подготовиться к встрече с Максом, чтобы предложить ему хоть какие-то идеи и варианты размещения контента. Но тут меня поджидала первая неудача. Когда я оказалась в тишине просторного главного зала нашей университетской библиотеки, где в это время было меньше всего посетителей, меня вдруг жутко начало клонить в сон. Ничего удивительного, конечно, после прошедшей ночи, но, тем не менее, работать в таком состоянии оказалось совершенно невозможно. Помучившись немного, я все-таки решила поехать на автодром, не дожидаясь вечера. Рассудив, что на свежем воздухе моя сонливость пройдет, я смогу хоть что-нибудь придумать, чтобы не выглядеть в глазах Макса пустоголовой идиоткой. В конце концов, с фантазией у меня все было в порядке. Требовалось только обогатить мозг кислородом и создать нужную атмосферу. А где еще искать вдохновение, если не на трассе для дрифта? Пробок в городе не было, и я добралась достаточно быстро. Бросила машину у въезда на автодром и отправилась пешком к трибунам. Сегодня здесь было непривычно пустынно и безлюдно. Только какой-то одинокий дрифтер нарезал круги по извилистой ленте трека на низкой спортивной тачке. То ли просто любитель-энтузиаст приехал погонять в свое удовольствие. Хотя на любителя он был мало похож, слишком мастерски отправлял машину в занос, то газуя, как сумасшедший, то сбавляя обороты. Я дошла до трибун и села на первый ряд, наблюдая за виражами гонщика. На удивление он заметил меня и даже наградил своим вниманием. На очередном круге подъехал максимально близко к трибунам и остановился напротив. Опустил окно, из-за которого показалось знакомое лицо. Это был Никита Шараев. «Марьяна?» — удивленно произнес он, подняв на лоб модные темные очки. «Что ты здесь делаешь?» «Приветики!» — махнула я рукой, разглядывая его при свете дня с новым интересом. Любопытно было, чего такого нашла Алинка в этом парне, чтобы так по нему убиваться. «Да вот, приехала вдохновение набраться. Я же теперь буду соцсети вести для твоих друзей о школе дрифта». «Ясно. Ну, садись тогда, что ли, прокачу», — предложил он, качнув головой на соседнее сиденье в своей тачке. «А разве можно так, без шлема?» С сомнением поинтересовалась я. «Со мной можно», — самоуверенно заявил Шараев.